Вы — волшебное существо, которое живет в волшебной вселенной. Оставайтесь со мной на этой волне. Я знаю, это звучит так, будто мы мчимся по улице единорогов, но это действительно важно. На минуту отвлекитесь от повседневной жизни. Вспомните, что вы — духовное существо, которое обладает энергией бесконечной вселенной. И тогда вам внезапно перестанет доставлять беспокойство то, что вы так и не поступили в медицинский вуз, ваш зад слишком большой, фотография, на которой вы в слишком коротком топике играете в теннис, вот-вот появится в интернете. Верьте в высшую силу. Если желать чего-то всей душой, если выстраивать свои мысли, слова и действия в соответствии с этим желанием, то тогда можно с полным правом стремиться к его исполнению. Нет нужды прятать голову в песок при виде всего, что вызывает страх, думать, что мечта слишком велика, слишком неосуществима или слишком амбициозна. Вы — существо без границ. Широко распахните свой разум возможностям и нырните с головой в свою жизнь.